8. «Очень рад тебя видеть, Кранц», — сказал наместник, хлопая меня по плечам сильными руками. «Все 7 лет, что мы знакомы, не перестаю тобой восхищаться. Ты настоящий герой». Он чуть не задушил меня в объятиях, и я все никак не мог отдышаться. Ростом он был ниже меня 5 сантиметров, но на эти же сантиметры шире в плечах и весил 20 килограммов больше. При этом грузным или толстым он не выглядел, просто такой тип телосложения. Большой и еще не старый морж, вот подходящее описание. Густые темно-русые волосы, коротко по-армейски подстрижены, массивная челюсть и мясистые щеки, гладко выбриты. На вид ему было не больше 50. «В той давней войне с ташерунгами я лично наблюдал с холма, как ты зашел им с фланга со своей сотней. Это была знатная сеча. Они обратились в бегство и бежали, как зайцы», — продолжал он. «А через год ваш корпус перебросили на юг сражаться с обнаглевшей крысой Макфлаем. Мне Юстик потом все в деталях описал, и я будто сам увидел, как твои парни расправились с личной гвардией Макфлая, и ты зарубил этого сукина сына с саблей, что выковал Ратакур по моему заказу. Смотрю, она всегда с тобой». Рифин хлопнул меня своей ручищей по ножнам. Я кивнул, хотя впервые все это слышал. «Ну, давай присядем». Он подвел меня к столу. «Рассказывай, что видел за гранью. Фреха тебя с того света вытащила. Не зря я в нее верил». Рифин понятия не имеет, что я не тот крысобой, которого он знал. И в этом мире, кроме Фрехи, вообще никто не в курсе. Мне почему-то казалось, что уж он-то должен знать. Или делает вид, что верит в магию ведьмы. Берджи мне подмигнул, как все сложно. «Там пусто, темно и холодно», — сказал я. «А еще пахнет лесными ягодами и степными травами». Наместник внимательно смотрел на меня, сочувственно покачивая головой. «Видел ли ты святого Михра?» — спросил он серьезно. Я немного растерялся, но так как не представлял, как этот святой может выглядеть, просто покачал головой. Рифин вздохнул, как будто он ждал, что я передам ему привет от этого Михра. «Старому Илра я отсыпал 10 мер золотом», — произнес он. «Без него и до Фрехи тебя могли не довести». «Ага, звучит солидно, 10 мер золотом. Неужели я столько стою? Надо потом узнать, много это или маловато будет за настоящего героя». «Илра большой молодец. Не зря штаны в обозе протирает», — продолжал Рифин. «Фрехе я предложил любую награду, и она, знаешь, что попросила?» «Что?» «Мне на самом деле стало интересно». «Чтобы я тебя своим помощником взял и с Юстигом это согласовал. Так я не считаю это наградой. Это она мне здорово посоветовала. Как я сам не додумался. В общем, я ей сказал, что теперь она заслуживает двойную награду, и я ее должник». «Здорово. Быть должной Хильде, по мне, так сущая ерунда по сравнению с долгом этого серьезного человека. Он даже не вспоминал, что спас Фрехе жизнь когда-то. Но Фрех-то хороша. Ты преувеличиваешь мою роль». «Я так и не видел командора», — осторожно сказал я. «Оно, может, и к лучшему», — неожиданно выдал Рифин, резко понизив голос. «До меня дошли грязные слухи. В общем, там сейчас разговоры начались, что Юстик высоковато взлетел. Все же думали, что с гоблинами тяжко придется. А вы снова всем нос утерли. Потери, конечно, большие». Наместник вздохнул, встал и достал из шкафа 2 простых железных стакана, таких же, как и у меня в комнате. Открыл дверцу в тумбе под столом и поставил графин с темно-зеленой жидкостью. «Давай за наших солдат!» Он налил на 2 пальца. Пахнуло ядреной смесью трав и свежестью морозного утра. Мы, не чокаясь, выпили. Я моментально согрелся и в голове прояснилось, но горьковатый вкус напитка мне не понравился. Рифин сразу же налил снова и спрятал графин в тумбочку. «Как живой воды попью, так аппетит разгорается», — Наместник подвинул ко мне тарелку с сушеными фруктами. «Сейчас позавтракаем. Закуси пока этим». Он подошел к открытому окну и что-то коротко крикнул вниз. Закрыл окно и продолжил. «Так вот, насчет Юстига. Он победил во всех сражениях за последние 10 лет. Последнюю битву я тоже считаю победой. И не только я. Что такому полководцу полагается? В правильном мире почет и уважение, награды и повышение по службе. А в наших высоких дворцах зависть и происки. Это же одно название, а не повышение. Что он там в страже делать будет? И ладно бы в основной, но его же в летнюю столицу отправляют. Эти прохиндеи придворные хотят его держать подальше от армии». Кажется, я начал понимать Фреху. Влезать в эти дворцовые интриги мне хотелось в последнюю очередь, но что я мог сделать? «И ты, заложник этого повышения», — сказал Рифин. «Тебе не надо возвращаться в корпус, если там новый командор сейчас придет из тех, что Юстигу завидуют. Тут Фреха удивительно прозорлива». «Наместник просто не знает все ее резоны и то, что ситуация изменилась. Впрочем, я тоже ничего не знаю. В животе было тепло и уютно, а в голове пусто и легко». Наместник подсел поближе, и мы снова выпили живой воды. «К Юстигу тебя никто не пустит», — сказал Рифин, постучав указательным пальцем по моему наколеннику. «Он хочет тебя со временем, как освоится, к себе забрать. Я не буду против, хоть ты мне и самому нужен. Просто эти мошенники будут держать его в изоляции, помяни мое слово». «Если это так, то Юстигу не позавидуешь. Командовал корпусом, непобедимый командор, а теперь на коротком поводке при дворе». «Тебя сейчас, если бы там показался, тоже куда-нибудь пристроили. Подальше и от Юстига, и от твоих сотников и солдат». Рифин поотечески похлопал меня по спине. «Вовремя Фреха подсказала, пока у Юстика печать корпуса, тебя ко мне перевести. Тут уж я в своей власти теперь. Мне никто, кроме императора, не указ. А он такими мелочами заниматься не станет». «Я очень рад», — сказал я абсолютно искренне. «Меня все устраивало. Осмотреться в этом мире стоило именно в далекой провинции. Тем более, что с наместником мы, как выяснилось, на дружеской ноге. Даже сабля — его подарок. И, конечно, здесь Фреха, союзница, знающая что-то, чего не знал даже Рифин. Я тогда как-то упустил момент для вопроса, что за перемена она имела в виду, и теперь с нетерпением ждал, когда смогу его задать. Но последовал долгий и сытный завтрак, больше похожий на обед, за которым нас обслуживал Берт, лично пробуя всю еду и напитки перед подачей на стол. В какой-то момент я заметил в окно, как большая ворона взлетела над крышами и растворилась в воздухе. Фреха поняла, что я не скоро освобожусь. Наместник между делом отдавал распоряжение какому-то бойкому малому в темно-сером плаще, а тот уходил вниз, передавал приказы дальше и снова возвращался по каким-то другим вопросам. «Секретарь мой, Арни», — пояснил Рифин. «По хозяйству дел полно. Толстый Йонус своими делами занят». Мы снова остались одни. «Ты же видел это извержение?» Рифин перешел к делу. «Не нравится мне это. Потому что в тылу и здесь равнина, никаких естественных границ. По слухам, эти огромные монстры, что отряд заставы перебили, из-под той горы появились, где вулкан. И не похоже, что обратно сами уйдут. Народ с ближних горам деревень побежал уже, пока не весь. Надо это остановить. Ведь они не бегут в Эртус, туда далеко и через перевал. Все в мою провинцию ломятся, поближе, и родственники у многих здесь. Там прибыла 1000 Мильсона, он ищет следы этих тварей. Постарается успокоить народ. Но нам самим тоже надо показать людям, что у власти все под контролем. Ты мой помощник по особым делам, поручаю тебе заняться этим. Твоя главная цель — успокоить людей. Мы хоть и в стороне от этого вулкана, но паника сейчас ни к чему». «Вот примерно так и я думал. Что ж, мне это интересно». «Ничем тебя не ограничиваю. Деньги в казне есть. Вот людей не хватает. У Хемроса не надо никого забирать, только вызывать на подмогу. Его люди и не годятся ни для чего другого, кроме охраны крепости. Но я договорюсь с Катаном из арьергарда. Заберешь себе человек 20 для начала. Катан спишет их, как погибших в засаде от рук гоблинов». «Арьергард здесь?» — спросил я. 20 матерых бойцов для начала более чем достаточно». «Да, постоянно меняет позицию северо-восточной границы, наблюдает за гоблинами, изредка вступая в стычки с их дозорами», — ответил наместник. «Катон был у меня вчера, приезжал за продовольствием и фуражом для лошадей. Из твоей тысячи у него никого нет, но простые солдаты все пойдут за тобой. Можешь выбрать лучших». Рифин открыл ящик стола и положил передо мной перстень-печатку. «Символ твоей власти. Возьми». Я с трудом надел печатку на левый мизинец и сразу ощутил прилив энергии. И тут магия какая-то. Хотя я уже начал привыкать. Рифин накинул охотничью куртку. «Пойдем. Мне надо в администрацию на службу». Мы прошли в конюшню. Гренадерша подсадила наместника в крытую повозку, запряженную парой здоровенных рысаков, и сама села на козлы. Рифин увидел Марвина и кивнул, как старому знакомому. Потом вынул из кармана серебряное кольцо и бросил ему. Марвин ловко поймал и низко поклонился. Мы сели на лошадей и выехали за ворота следом за повозкой. На улице уже ждал целый эскорт. Пешие гвардейцы с алебардами в черных доспехах в количестве 12 человек и Гримс на кобыле. Мы поздоровались, и он проехал впереди. Я остался рядом с наместником. Гвардейцы бежали легкой трусцой, окружив повозку. Марвин замыкал процессию. Он пару раз сделал мне большие глаза. Видимо, тоже впервые увидел, как наместник выезжает в город. Ехали мы на другую сторону крепости. По пути встречался разный народ. Все кланялись и махали руками. Некоторые громко кричали «приветствие» и «пожелания крепкого здоровья». Рифин явно пользовался большим уважением горожан. «Заедем в тюрьму», — сказал мне Рифин. «Вот она, каменная тюрьма для гражданских преступников. Ты думаешь, почему порядок? Потому что все бузатеры сидят там и думают над своим плохим поведением. Хорошие люди это видят и спят спокойно». Наместник по традиции объявил, что помилуют двоих-троих в этом месяце, и сегодня как раз настал заранее назначенный день. Не меньше 300 мужчин от 16 до 50 выстроились во дворе тюрьмы в три шеренги и смотрели на нас с надеждой. Мы стояли вчетвером на небольшом возвышении. Наместник, Гримс, я и Марвин. Охранники и стражи с копьями стояли между нами и строем зэков. У Гримса было несколько кандидатов на досрочное освобождение. Он стал рассказывать наместнику, почему он выбрал именно этих. Обычно Рифин, не глядя, тыкал пальцем в список, но сегодня предложил выбрать мне. «Это крысобой Кранц», — сообщил он громким голосом, собравшимся по неволе. «Сегодня решит он, кого помиловать». В строю раздались какие-то приглушенные крики. «Это не он!» — громко крикнул парень из первого ряда. «Что ты нам тут заливаешь? Крысобой 2 метра ростом, у него косая сажень в плечах и голова тигра!» Кто-то в задних рядах засмеялся. Марвин громко чихнул. «Разговор в строю прекратить!» — закричал Гримс. «А то не будет никакой амнистии!» «Это самый настоящий крысобой!» — спокойно повторил Рифин. «Он один из нас, обычный человек. Героями не рождаются. Каждый из вас может быть таким, как он. Только надо взяться за ум, вести жизнь простую и праведную». Бешеный пес внутри меня криво улыбнулся, услышав про праведную жизнь. Но зэки притихли и ждали, что я скажу. Я внимательно оглядел строй. Мне вдруг пришла в голову идея. Я наклонился к уху наместника и спросил. «Ты сказал, ни в чем меня не ограничиваешь?» Рифин бросил на меня быстрый взгляд. «Делай все, что считаешь нужным для достижения цели», — ответил он. «Я поддержу любое твое решение». Я спустился с трибуны и через строй охраны вышел к рядам заключенных. «Вы слышали новости?» — спросил, обводя взглядом лица заключенных. «Мы вообще-то в тюряге сидим», — сказал лысый мужик из второго ряда. «Новости нам тут не рассказывают, и дня три новых арестантов не подсаживали. В горах появились неизвестные большие звери. Они напали на деревню, а потом уничтожили прибывший отряд с заставы на перевале», — сказал я. «Я собираюсь к границе провинции, чтобы на месте разведать обстановку. Среди вас есть желающие отправиться со мной? Если есть, выходите вперед». Грим сзади что-то говорил наместнику, но я не слушал. Повернулся и махнул Марвину, чтоб подошел. Из строя вышел крепкий парень, примерно моего возраста и роста. Он молча стоял, глядя прямо перед собой. «И что потом?» — снова подал голос лысый. «Отпустят на волю». «Если доживешь!» — крикнул дерзкий парень из первого ряда и вдруг тоже сделал два шага вперед. «Да, те, кто пойдут и будут со мной, пока все не закончится, получат потом свободу», — сказал я. Марвин стоял рядом и изо всех сил старался напустить на себя суровый вид, но получалось не очень. Он явно не горел желанием встречаться с монстрами. «Это наше первое задание», — тихо сказал я ему. «Ты должен подать пример остальным. Ты же мой сотник». Марвин кивнул. Он все понял и сразу подобрался. Плотно сжал губы и нахмурил брови. «Больше среди вас нет храбрецов?» — спросил я напоследок. «Ну, сидите тогда здесь, под охраной». Лысый раздвинул руками передних и вышел на середину двора. Остальные угрюмо молчали. «Вот этих троих и помилую», — прогрохотал довольный Рифин. «Направо!» — скомандовал я трем счастливчикам. «На выход, за мной, шагом марш!» Марвин замыкающим. Мы поднялись по ступенькам к железным воротам. Наместник похлопал меня по плечу. «Мне нравится твой подход, Кранц». Гримс посмотрел на меня задумчиво, но ничего не сказал. Рифин пошел на второй этаж здания местной администрации проводить свои рутинные обязанности третейского судьи и встречаться с гражданами по текущим вопросам. Мы с Марвином осмотрели бывших зэков. Одеты они были по-разному, но в целом прилично. Однако обувь им нужна другая. Марвин снял мерки и пошел раздобыть армейские ботинки. С кольцом представителя наместника на безымянном пальце он быстро сориентировался и принес не только новые ботинки, но и полушерстяные армейские комбинезоны. Все трое переоделись и выглядели как новобранцы. Высокого звали Итан. Он спросил насчет доспехов и шлема. «Не думаю, что они вам понадобятся», — серьезным тоном сказал Марвин. «Отряд с перевала доспехи не спасли». «Будут вам и доспехи, и все остальное», — перебил его я. «Хотя мы ни с кем пока воевать и не собираемся. У нас другие задачи». «Какие?» — спросил лысый по имени Райан. «Разведка и другие особые дела», — ответил я. Сам я видел перед собой широко открывающиеся возможности с такой поддержкой Рифина, поэтому все задачи можно так расплывчато и назвать «особые дела». Молодого дерзкого парня по имени Арс посадили на прошлой неделе, на год, за мелкую кражу. Причем стащил он какую-то фигню, ведро и шило. Говорит, плохо лежало. Он показался мне сообразительным, молчал и смотрел, как и что делает Марвин, быстро все схватывая на лету. К тому же до тюрьмы он работал помощником конюха, и я отправил их вдвоем за лошадьми, выдав Марвину 900 монет. Пешком особо никаких особых дел не поделаешь. Первоначально я планировал использовать зэка в качестве торпед и пушечного мяса, но после разговоров собеседований по очереди с Итаном и Райаном задумался. Они оба оказались толковыми парнями и тоже сидели из-за какой-то ерунды. Здоровяк Итан, простой крестьянин, потрачил на строительстве дороги из Эртуза. Не так посмотрел на работодателя, ответил на грубость, вспылил. Получил 1,5 года за рукоприкладство. Отсидел 5 месяцев, и поэтому сразу вышел из строя, решив, что с него довольно. Райан, пониже ростом, но тоже крепко сбитый, пришел в Краханес из деревни на северо-западе, у границы с королевством Тешерунгов, и работал помощником одного из кузнецов у Аратакура. Выходной выпил лишнего и подрался с каким-то помещичьим сынком, сломал тому нос и руку. Дали 2 года, из которых он уже отсидел год. Оба много слышали обо мне и горели желанием доказать свою полезность, чтобы закрепиться в моем подчинении. Других перспектив в жизни у них не намечалось. Они без колебаний согласились сделать все, что прикажу. Мне повезло с ними. Или это опять чье-то вмешательство? Я посмотрел на небо. Никаких ворон поблизости видно не было. Опять набежали тучи, и начало накрапывать. Я повел новобранцев перекусить в таверну. С правой стороны площади увидел на первом этаже большого дома вывеску «Аптека». У дверей под навесом стояла Фреха в плаще. Она заметила меня и сразу поспешила навстречу.